Глаза Лоры загорелись воодушевлением. «Мы все устроим, Айрин, поговорим об этом позже. Вы приедете, мисс Томас?» «Разумеется». И мечтать не могла о таком лестном предложении. Айрин сдалась. «Ну что ж, если вы так хотите, но доктор Флетчер всегда настаивает. Он против общения с репортерами и ужасно рассердится, когда узнает о сегодняшней встрече. Боюсь, он не позволит вам принять мисс Томас». Лора надменно выпрямилась и сразу показалась выше ростом. «Вы не должны волноваться о Майлзе, Айрин. Если я приглашаю мисс Томас погостить, то уверена, что он не будет возражать и позволит мне это. В конце концов, его главная забота — сохранение моего спокойствия». «Но вчера», — с сомнением заговорила Айрин, — «вчера было по-другому. Я проявила слабость и сдалась. Но благодаря моему другу...» Она подарила улыбку Гуннеру, и ее измученное прекрасное лицо стало на мгновение опять молодым и веселым. «И этой молодой девушке я вновь ожила». Она вдруг резко повернулась ко мне. Веселость исчезла, и в больших темных глазах мелькнула поразившая меня мольба. «Вы ведь обязательно приедете. Прошу вас, приезжайте. Я устраню все препятствия. С вами я стану снова сильной». Мне показалось, она взывала о помощи. У Лоры, видимо, была серьезная причина желать моего присутствия в доме. Причина, вероятно, неизвестная ни Айрис, ни Гуннеру. Я почувствовала, что она ждет ответа с нетерпением, похожим на смятение. «Я приеду. Никакие препятствия меня не пугают. Я буду очень рада близости к вам». «Тогда следует возвращаться в город немедленно», — обратилась она к Айрин. «Надо приготовить дом для гости. Завтра мисс Томас приедет. Нет, сегодня вечером. Зачем откладывать?» «Да. Отсрочка может погубить дело». Лора держалась на одном вдохновении. К ночи нервная энергия иссякнет, и стареющая актриса свалится без сил. Скорее всего, это опасение и было причиной сомнений Айрин, знавшей всю эфемерность оживления Лоры. «Гуннер привезет вас ко мне», — пообещала Лора. «Обязательно. Меня радует ваша предприимчивость, Лора. Поверьте, сейчас вы похожи на молодую, полную жизненных сил женщину. Я не видел вас такой энергичной уже долгие месяцы». Актриса была польщена и легонько дотронулась губами до его щеки. Гуннер почтительно обнял ее. А Лора снова обратилась ко мне. «Итак, решено. Жду вашего приезда. Кстати, я тоже хочу узнать о вас побольше. Это будет справедливо, не так ли?» Я с благодарной улыбкой пожала тонкую руку. «Лора много узнает обо мне. Ее ждет ошеломительный сюрприз. В доме, когда рядом не будет телохранителей, я выложу горькую правду. Но не сразу. Сначала исполню столь близкую мне роль писательницы. Самое главное — на десерт». Прощаясь, я заметила, что Лора немного сникла. Айрин взяла ее под руку, и они медленно спустились с холма. Хотя Лора старалась держаться величаво, как ее экранные героини, но чувствовала, с каких усилий стоила ей эта царственная манера. Мы молча смотрели им вслед. «Вы вели себя безукоризненно», — радовался Гуннер, — «в меру сдержанно, без фальшивой восторженности». Несмотря на письмо отца, он вряд ли догадывался о моей неистребимой ненависти к матери. Давайте останемся здесь ненадолго. Я хочу кое-что вам показать. Мне не понравился его взгляд, подозрительный и тревожный. И я подумала, надо поменьше встречаться с ясновидцем Торренсеном. Дорогой Гуннар, мне все равно нечего делать. Но я не хотела бы занимать ваше время и отрывать от работы. Может быть, я возьму вечером такси? Зачем причинять вам беспокойство? Гуннар, не слушая, спешил к воротам, так что я кричала ему вдогонку, покорно семеня сзади. В конторе нет каких-либо неотложных дел, требующих личного присутствия. Мой друг Виктор Холлинс просил меня о помощи, и я беру вас под защиту. Может быть, чтобы опекать и направлять его дочь, я возьму несколько дней отпуска. Мистер Торренсен произнес свои клятвенные обещания, как человек, побуждаемый чувством долга, но без особого восторга от предстоящей опеки над своенравной молодой леди. Интересно, что же написал ему отец? Но я не хочу быть вам обузой, сэр. Вы тут ни при чем. Это дело мое и Виктора Холлинза, мисс. Я не нашлась с ответом и молча взбиралась вслед за ним на высокий холм напротив черной церкви, по утоптанной извилистой тропинке, огибающей голые скалы, кое-где поросшие мхом. Я покажу вам одно из своих любимых мест. Круто изгибавшаяся тропа вывела нас на самую вершину холма. Я увидела площадку, обсаженную деревьями. Из-за серых толстых стволов мы могли любоваться церковью сверху. Отсюда она напоминала многомачтовый корабль, черное пиратское судно, плывущее по голубому небу. Я представила, что внутри корабля находится некая святыня, и все злобные силы собрались на холме, чтобы разрушить недоступную броню из черных кровельных дранок. Этот древний храм имел какое-то магическое обаяние, а, может быть, седая старина всегда привлекала духов зла. Взгляните ли! А с другой стороны открывается прекрасный вид на Берген и горы, сторожащие его с юга. Внизу, совсем близко, казалось, рукой подать, виднелось маленькое озеро и несколько белых домиков, а дальше голубые морские руки в образе врезающихся далеко в берег фьордов. На вершину доносился лишь звонкий лай собаки, рыскающей у подножья холма. Ее хозяин лежал на поросшем мхом камне, подставив голый торс солнцу. Гуннар улыбнулся, наблюдая забавную сценку. «Мы просто помешаны на солнце и свежем воздухе. В стране царит культ здорового образа жизни, и как только выглянет солнце, норвежцы блаженно купаются в его лучах, словно совершая святой обряд. Даже наши дома строятся так, чтобы отовсюду проникал свет. Должно быть, это неизбежная потребность после изнуряющих длинных северных зимних ночей». Я опять взглянула на церковь, представив, как она печально чернеет под северным нахмуренным небом, и зябко поежилась. Не могу сказать, чтобы я слепо верила в дурные предчувствия, но не сомневалась, каждому важному событию предшествует знак судьбы, о котором мы вспоминаем, когда несчастье уже свершилось. Черная церковь, как только я увидела ее, словно бы подавала этот зловещий знак будущих драматических событий, подстерегающих меня на родине матери. «Но как вам понравилась Лора?» Голос Гуннара вывел меня из задумчивости. «Вы прекрасно себя вели. Но что вы чувствовали, мисс Ли Холлинс?» Во всяком случае, я не почувствовала, что она моя мать, если вы спросили об этом. Никакого прилива родственных чувств. Я скрыла от него мои вчерашние переживания. Скажу только одно. Мне не пришлось играть роль. Я всеми фибрами души ощущала себя писательницей, стремящейся получить драгоценное интервью для книги. Как замечательно все сложилось. Вечером, когда вы приедете к ней, у вас будет возможность сказать правду, что вы дочь Лоры Уорт и Виктора. Вам легче будет признаться теперь, когда она столь благосклонно к вам отнеслась. Признаться? Так сразу? Но она может рассердиться и выгнать меня прочь. Не думаю, что это произойдет. Существуют серьезные причины, из-за которых она должна знать правду. Вы не можете со спокойной совестью жить в доме, скрывая от нее, кто вы. Да и я буду чувствовать себя предателем по отношению к старому другу. Но и Айрин не захочет долго молчать. Разумеется, не следует забывать, что доктору Флетчеру все известно. У меня давно вызывал беспокойство доктор Флетчер и его поспешный визит ко мне в отель. Если он узнает о приглашении Лоры и скажет правду раньше, чем это успею сделать я сама, все может рухнуть в мгновение ока. Я скажу ей, но прежде возьму интервью. Она свободнее будет говорить с незнакомкой, чем с родной дочерью. Не обязательно. Ей будет особенно приятно, что восхищение ее блистательной жизнью в искусстве исходит от родного человека. А вы, надеюсь, сможете выразить больше, нежели просто мнение профессионала. Я отвернулась от его испытующего взгляда. Слишком глубокие корни пустила моя неприязнь, чтобы в одночасье испариться. «Вы и так уже совершили чудо», — продолжал он. «Ваше тонкое понимание творчества Лоры возродило у нее вкус к жизни, придало новое дыхание. Такая женщина, как актриса Лора Уорт, не может существовать без поклонения, и она изголодалась по нему. Зачем же звезда бросила кино? Убежала, скрылась. А ведь Лора Уорт имела тогда бешеный успех. Актриса лишилась работы. Студия отказалась от ее услуг, испугавшись скандала. Никто не хотел заключать с ней контрактов. Она могла бороться, как это делали другие, менее известные и одаренные. Уехать за границу, в конце концов, и работать там. Но Лора и не пыталась защитить себя, а просто исчезла. Почему? Гуннер печально покачал головой. Понятия не имею. Она никогда никому не рассказывала о случившемся. Возможно, поделилась с Айрин. Но мисс Варрес избегала говорить со мной на эту тему. А теперь Лора Уорт выходит замуж за человека из того самого прошлого, от которого бежала. Это более чем странно, вы не находите? Лора — сложная, скрытная натура. Не так легко понять, что движет ею. Если мне удастся взять интервью, я попробую задать несколько щекотливых вопросов. Правда, неизвестно, ответит ли она на них. Я отвезу вас обратно в отель. Если вас устроит, заеду часа в два. А вдруг доктор явится домой раньше? Айрин сказала, что его не будет до вечера. Ведь он уверен, что Лора за городом, в коттедже. К сожалению, дома будет сестра доктора. Странная особа. От нее можно ожидать непредвиденных диких поступков. И она тоже знает о вас. Но нам ничего другого не остается, как воспользоваться случаем. Если вы узнаете, что Лоре сказали правду до вашего приезда, он беспомощно пожал плечами. Что ж, тогда придется играть на слух, верно? В его ответе прозвучала ирония. Да, и сдается мне игра у вас неплохо получается. Я вновь смутилась, не отразив выпад. Пока мы спускались вниз, обдумывала его последние слова. Неужели он хотел меня уколоть намеком? Мне совсем не улыбалось, чтобы Гуннар Торренсен думал обо мне плохо. Но с предвзятостью упрямого норвежца ничего уже не поделаешь. Мы молчали до самого Бергена. Только время от времени Гуннар с предупредительностью опытного гида показывал мне все достойное внимания иностранки. Отбросив самолюбие, я спросила о Кальфарете, фешенебельном районе, где жила Лора. Это название означает «Голгофа». В начале 1900-х туда переехали состоятельные семьи, построив солидные красивые дома. Место выбрано прекрасно. Вблизи делового центра и вместе с тем на возвышенности, чтобы перед обитателями особняков расстилалась великолепная панорама города. Я хотела бы перестать метаться и обрести душевный покой здесь, в Норвегии. Но охватившее меня необъяснимо тревожное чувство трудно назвать зовом крови. Он бросил в мою сторону острый взгляд. «Может быть, вы неестественно долго сдерживали свои чувства, подчиняя внутреннюю сокровенную жизнь одной страсти?» «Что вы имеете в виду?» — насторожилась я. «Но видите ли, человеку свойственно впадать в крайности. Слишком любить или, наоборот, слишком ненавидеть?» «Хотелось бы узнать, что вам написал обо мне отец», — решила спросить я. «И не мечтайте, я не скажу вам. Во всяком случае, не сейчас». Слезы обиды защипали глаза. «Как же я недогадлива и простодушна! Ведь отец предал меня, разумеется, заботясь о моем же благе». Я была подавлена этим горестным открытием и бесконечно унижена. Мою душу раздирала нестерпимая боль. Гуннар вдруг протянул руку, накрыл ею мою, неподвижно лежавшую на коленях, и крепко сжал. Его молчаливое сочувствие принесло хоть какое-то облегчение. Это ласковое прикосновение означало, что он верит. Я найду силы преодолеть свои предубеждения и ненависть. Но вместе с тем Гуннар дал понять, что не одобряет эти пагубные чувства. Слава богу, Торренсен не был моим врагом, но я не могла назвать его и своим верным другом. Ни один из нас не промолвил больше ни слова до самого сквера Оле Булля перед моим отелем. Я немного успокоилась и, поблагодарив своего спутника, пообещала, что буду готова к 2. Его глаза стали очень серьезными. «Вы отчаянно молоды, Ли, но этот недостаток со временем проходит». Философский афоризм прозвучал отнюдь не вдохновляюще. Гуннар, сам того не подозревая, задел больное место. Я бросилась в отель. Через вращающиеся двери вихрем ворвалась в просторный вестибюль. Лифт тащился наверх невыносимо медленно, но, по крайней мере, я была в нем одна. Дрожащей рукой я открыла дверь, захлопнула ее и повернула ключ. Сбросив на кресло пальто и сумку, бросилась на кровать и зарыдала. Слишком молода, да знал бы он, что у меня никогда и не было молодости. Приходится рано взрослеть, когда узнаешь, что ты не нужна своей родной матери. Она даже не помнит о тебе, занятая собой, своей карьерой, жаждой славы и успеха. Я страдала не от наивной юности, а от слишком быстро наступившей зрелости, смиренно принимая суровость и несправедливость судьбы за норму. Гуннар Торренсен мало знает обо мне. Так же мало, как знал о своей дочери Виктор Холлинс. Что бы отец ни написал Гуннару, он солгал. Самый близкий человек предал меня и мою любовь. Однажды отец сказал мне, что любовь — единственное дорогое, что только есть в жизни. Я это понимала, потому что всегда любила его и Рут. Но он имел в виду другую любовь. Любовь между мужчиной и женщиной, часто разрушительную, не всегда дарующую счастье. Я еще не спала с мужчиной, но была уверена, что не упущу возможность, когда она появится, не дожидаясь великой любви. Стоило понаблюдать, как страдает отец, мучается преданная Рут, не говоря о моих страданиях. И все потому, что Виктор Холлинс имел несчастье навечно влюбиться в Лору Уорд. Она же любила многих, но это ей не принесло ни радости, ни душевного комфорта. Постепенно мои рыдания стихли, и смягчилась нестерпимая горечь обиды. Надо встать, умыться и сойти вниз, что-нибудь поесть. Набраться сил, чтобы выдержать предстоявшие мне испытания. Страха больше не было. Душевная буря словно закалила меня. Я была готова к неравному поединку. Благодарение небесам, что я не увидела мать в Лоре Уорд, не ощутила родственных чувств, кроме злости. Я должна затаить эту выстраданную злость, чтобы выплеснуть ее, когда придет долгожданный час. Но что-то продолжало меня смутно беспокоить. Почему Гуннар Торренсен так старается сблизить меня с Лорой Уорд, если отец написал ему правду о моей ненависти к матери? Ведь он рискует сразить обожаемую Лору, зная, на что я способна. Поведение Гуннара оставалось загадкой.